Снижение требований. Поскольку многие мысли, порождающие ваш гнев, включают в себя моралистичные высказывания со словом «должен», вам пригодятся некоторые методы избавления от этого «должен». Один из таких способов — составить список, используя технику двух колонок, и перечислить все причины, по которым, как вы считаете, другой человек не должен был поступать так, как поступил. Затем давайте отпор этим причинам, пока не увидите, что они нереалистичны и на самом деле не опираются на здравый смысл. Пример. Предположим, плотник делал в вашем новом доме кухонные шкафы и выполнил свою работу неаккуратно. Двери плохо выровнены и не закрываются как надо. Вы чувствуете себя рассерженным, потому что считаете это несправедливостью. В конце концов, вы полностью оплатили его работу, так что вы чувствуете, что имеете право на превосходный результат от мастера своего дела. Вы кипите от злости, говоря себе, «Этот ленивый ублюдок должен делать свою работу так, чтобы гордиться ею. И на чем только стоит мир». В этот момент самое время перечислить причины и опровержения. Например, причина первая. «Потому что я заплатил ему полную стоимость». Но ему платят те же деньги, старается ли он сверхположенного или нет. Причина вторая. Потому что выполнять свою работу хорошо — это просто прилично. Но, возможно, он посчитал, что выполнил работу нормально. А облицовка, которую он сделал, и правда выглядит неплохо. Причина третья. Потому что он должен убедиться в том, что сделал все хорошо. Но почему он должен это делать? Причина четвертая. Потому что я бы именно так и делал, если бы был плотником. Но он не я и не пытается соответствовать моим стандартам. Причина пятая. Потому что ему стоит больше беспокоиться о результатах своего труда. Но у него нет причин беспокоиться больше. Одни плотники относятся к своей работе с увлечением, а для других это просто работа. Причина шестая. Так почему мне достается такой, который делает свою работу кое-как? Но все, кто работали над строительством самого дома, сделали работу добросовестно. Нельзя ожидать, что абсолютно все, кто работают на тебя, будут звездами. Это просто нереалистично. Обоснование для нейтрализации ваших должен очень простое. Неправда, что вам полагается получить то, что хотите, только потому, что вы хотите этого. Придется вести переговоры. Позвоните плотнику, выскажите претензии и настаивайте на том, чтобы работа была исправлена. Но не удваивайте проблему, распаляя себя и тревожась сверх меры. Плотник, вероятно, не пытался причинить вам вред, и своим гневом вы можете просто настроить его против себя, так что он займет оборонительную позицию. В конце концов, половина всех плотников, а также психиатров, секретарей, писателей, дантистов и так далее, на протяжении всей истории человечества была ниже среднего. Вы в это не верите? Это верно по определению, потому что слово «средний» указывает на некую точку на половине пути. Так что тщетно кипеть от злости и жаловаться на то, что посредственные таланты этого конкретного плотника — это какая-то несправедливость, или что он должен быть не таким, какой он есть. Стратегии переговоров. В данный момент вы можете испытывать чувство протеста, думая «вот так дела». Доктор Бёрнс, кажется, пытается мне сказать, что я могу найти счастье, поверив, что ленивые, некомпетентные плотники должны выполнять свою работу посредственно. В конце концов, такова их природа, утверждает славный доктор. Какая слабовольная ерунда. Я не собираюсь лишаться своего человеческого достоинства и позволять людям вытирать об меня ноги и безнаказанно выполнять второсортную дрянную работу, за которую я плачу целое состояние. Остыньте. Никто не просит, чтобы вы позволяли плотнику обводить вас вокруг пальца. Если вы хотите эффективно использовать свое влияние вместо того, чтобы сердито ворчать и погружаться в смятение, то самым успешным будет спокойный, твердый, напористый подход. Все моралистичные «должен», напротив, просто усугубят ваше состояние и настроят его против вас, заставив его обороняться и перейти в контратаку. Помните, борьба — это форма близости. Вы действительно хотите вступать в такую близость с этим плотником? Разве не лучше просто добиться того, чего вы хотите? Перестав расходовать энергию на гнев, вы сможете сосредоточить свои усилия на получение того, чего хотите. В подобной ситуации могут эффективно работать эти принципы ведения переговоров. Первое. Вместо того, чтобы распекать плотника, похвалите его за то, что он сделал правильно. Это неопровержимая черта человеческой природы. Мало кто умеет сопротивляться лести, даже вопиюще неискренней. Однако, поскольку вы смогли найти что-то хорошее в нем или в его работе, ваш комплимент будет честным. Затем тактично обозначьте проблему с дверями шкафов и спокойно объясните, почему вы хотите, чтобы он вернулся и выровнял их. Второе. Обезоружьте его, если он будет спорить, найдя способ согласиться, независимо от того, насколько абсурдны его высказывания. Это заставит его замолчать и лишит его запала. И затем сразу же третье. Снова проясните вашу точку зрения спокойным и твердым тоном. Повторяйте три описанные техники снова и снова в разных комбинациях до тех пор, пока плотник, наконец, не уступит или не будет достигнут приемлемый компромисс. Используйте ультиматумы и угрозы только в крайнем случае и убедитесь, что вы готовы и хотите им следовать. В качестве общего подхода во время вашего разговора выражайте свое недовольство работой плотника дипломатично. Избегайте использовать оскорбительные ярлыки или намеки на то, что он плохой, злой, желает причинить вам вред и так далее. Если вы решите рассказать ему о своих негативных чувствах, сделайте это объективно, без преувеличения или ругательств. Например, куда предпочтительнее сказать: «Мне досадно видеть плохо сделанную работу, когда я чувствую, что у вас есть способность сделать ее профессионально». Чем? «Твою мать, это полный провал!» В приведенном далее диалоге я обозначу каждый из этих методов. Вы. «Мне понравились отдельные элементы вашей работы, и я надеюсь, что смогу рассказать другим людям, что был доволен вашей работой в целом. Особенно хорошо сделана облицовка. Однако меня немного беспокоят кухонные шкафы. Комплимент». Плотник: «А в чем проблема?» Вы: «Двери не выровнены, и многие ручки прикреплены криво». Плотник: «Что ж, я ничего не могу больше сделать с такими шкафами. Они выпускаются серийно и просто сделаны не лучшим образом». Вы: «Ну, это правда. Они не так хорошо сделаны, как более дорогие шкафы. Техника обезоруживания. Тем не менее, оставлять их в таком виде неприемлемо. Я бы был признателен, если бы вы привели их в более презентабельный вид». Прояснение цели. Тактичность. Плотник: «Вам придется поговорить с производителем или конструктором. Я ничего не могу с этим поделать». Вы: «Я могу понять ваше расстройство», техника обезоруживания, «но вы несете ответственность за сборку этих шкафов в приемлемом виде. Они просто никуда не годятся. Они выглядят криво и не закрываются как надо. Я знаю, что вам это причинит неудобство, но я нахожусь в такой ситуации, что не могу признать эту работу выполненной и оплатить счет, пока вы не исправите проблему». Ультиматум: «По остальной вашей работе я вижу, что у вас достаточно умения, чтобы привести эти шкафы в надлежащий вид, несмотря на то, что вам потребуется на это больше времени. Но в этом случае мы будем полностью удовлетворены вашей работой и сможем дать вам хорошую рекомендацию». Комплимент. Попробуйте применять эти техники ведения переговоров, если вы с кем-то в натянутых отношениях. Я думаю, вы обнаружите, что они работают гораздо эффективнее, чем бесконтрольные приступы гнева, и вы почувствуете себя лучше, потому что добьетесь более желаемых результатов. Точная эмпатия. Эмпатия — это полное противоядие от гнева. Это высшая форма магии из всех описанных в этой аудиокниге. А ее наглядно видимые результаты прочно коренятся в реальности. Никаких зеркал для фокусов не требуется. Давайте сперва дадим определение этому слову. Под эмпатией я не имею в виду способность чувствовать то же самое, что чувствует другой. Это сочувствие. Сочувствие активно рекламируется, но, на мой взгляд, несколько переоценено. Под эмпатией я также не имею в виду способность деликатно и понимающе вести себя с другим. Это поддержка. Поддержку также порой слишком переоценивают. Итак, что такое эмпатия? Эмпатия — это способность настолько точно понимать мысли и мотивы других людей, чтобы они сказали «да, именно это я имел в виду». Обретя это необыкновенное знание, вы будете понимать и принимать без гнева, почему другие поступают так, как они поступают, даже если их действия могут быть вам не по вкусу. Помните, на самом деле гнев создают ваши мысли, а не поведение другого человека. Самое поразительное — то, что в тот момент, когда вы понимаете, почему другой человек действует таким образом, это знание, как правило, ставит под сомнение ваши мысли о гневе. Вы можете спросить, если так легко избавиться от гнева через эмпатию, почему люди бросаются друг на друга каждый день как безумные? Ответ заключается в том, что эмпатию трудно выработать. Мы, люди, попали в ловушку собственного восприятия и автоматически реагируем на значения, которые придаем поступкам людей. Добраться до мозга другого человека — это тяжелая работа, и большинство из нас даже не знают, как это сделать. А вы? Вы узнаете это далее. Начнем с примера. Недавно бизнесмен обратился за помощью из-за частых вспышек гнева и грубого поведения. Когда семья или сотрудники не делали того, что он хотел, он был готов оторвать им голову. У него обычно хорошо получалось запугивать людей, ему нравилось доминировать и унижать их. Но он почувствовал, что из-за таких импульсивных взрывов у него в конечном итоге возникают проблемы, поскольку за ним закрепилась репутация вспыльчивого садиста. Он описал званый ужин, в котором участвовал. Официант забыл наполнить его бокал, и он почувствовал всплеск ярости из-за мысли «Официант думает, что я пустое место». Кем, черт возьми, он себя возомнил? Как бы мне хотелось свернуть шею этому ублюдку. Я использовал метод эмпатии, чтобы продемонстрировать, насколько нелогичны и нереалистичны его гневные мысли, и предложил небольшую ролевую игру. Он должен был сыграть роль официанта, а я играл роль его друга. Он должен был попытаться ответить на мои вопросы как можно более правдиво. У нас вышел такой диалог. Дэвид играет роль друга официанта. Я заметил, что ты не наполнил бокал того бизнесмена. Пациент играет роль официанта. Ой, да, я не налил ему вина. Дэвид, почему ты не наполнил его бокал? Ты считаешь, что он не имеет значения? Пациент, после паузы. Ну, нет, дело не в этом. На самом деле я мало о нем знаю. Дэвид, но разве ты не решил, что этот человек не имеет значения и поэтому не налил ему вина? Пациент смеется. Нет, я не налил ему вина не поэтому. Дэвид, тогда почему ты не налил ему вина? Пациент, подумав, ну, я размечтался о свидании сегодня вечером. Кроме того, я смотрел на симпатичную девушку на том конце стола. Меня отвлекало ее платье с большим вырезом, и я просто пропустил его бокал. Благодаря этому ролевому упражнению пациент почувствовал большое облегчение. Ведь поместив себя на место официанта, он смог увидеть, насколько нереалистичной была его интерпретация. Его когнитивные искажения, поспешные выводы, чтение мыслей. Он автоматически решил, что официант был несправедлив к нему, и это заставило его почувствовать, что он должен сделать ответный ход, чтобы сохранить самолюбие. Как только он выработал некоторую эмпатию по отношению к официанту, то смог увидеть, что его праведный гнев был вызван целиком и полностью его собственными искаженными мыслями, а не действиями официанта. Часто людям с повышенной гневливостью очень сложно принять это сразу, потому что они испытывают почти непреодолимое желание обвинять других и жаждут возмездия. А вы? Кажется ли вам идея, что многие ваши гневные мысли неверны, отвратительной и неприемлемой? Техника эмпатии также может быть весьма полезна, когда поведение другого человека кажется более очевидно и преднамеренно вредным для вас. 28-летняя Мелисса обратилась за консультацией в момент расставания со своим мужем Говардом. 5 лет назад Мелисса обнаружила, что у Говарда был роман с Энн, привлекательной секретаршей, которая работала в его здании. Эта новость стала тяжелым ударом для Мелиссы, но ситуация еще больше ухудшилась, когда Говард не решался порвать с Энн, и дело затянулось еще на 8 месяцев. Унижение и ярость, которые Мелисса испытывала в этот период, были основной причиной, которая привела к окончательному решению оставить супруга. Мысли Мелиссы шли в следующих направлениях. Первое. Он не имел никакого права так поступать. Второе. Он вел себя эгоистично. Третье. С его стороны это было несправедливо. Четвертое. Он плохой, никчемный человек. Пятое. Я, должно быть, потерпела неудачу. В ходе терапевтической сессии я попросил Мелиссу сыграть роль Говарда, а затем провел перекрестный допрос, чтобы узнать, может ли она точно объяснить, почему у него был роман с Энн, и он поступил так, как поступил. Она сообщила, что по ходу ролевой игры внезапно увидела, почему возникло такое поведение Говарда, и в этот момент ее гнев по отношению к нему полностью исчез. После сессии она дала впечатляющее описание исчезновения гнева, который держала в себе в течение многих лет. После того, как роман Говарда с Энн предположительно закончился, он настоял на том, чтобы продолжать видеть ее, и все еще был очень привязан к ней. Мне это причиняло боль и заставляло чувствовать, что Говард действительно не уважал меня и считал себя более важным, чем я. Я чувствовала, что если бы он действительно любил меня, то не заставлял пройти через это. Как он мог продолжать видеться с Энн, если знал, какой несчастной я себя чувствовала из-за этого? Я была невероятно зла на Говарда и на себя. Попробовав технику эмпатии и сыграв роль Говарда, я увидела ситуацию целиком. Вдруг я смогла посмотреть на вещи по-другому. Когда я представила, что я Говард, я смогла увидеть истоки его поведения. Поставив себя на его место, я увидела проблему. Я люблю Мелиссу, свою жену, а также люблю Энн, мою любовницу. Меня осенило, что Говард действительно оказался в безвыигрышной ситуации, созданной его мыслями и чувствами. Он любил меня, но его отчаянно тянуло к Энн. Настолько, что пусть он и хотел, но никак не мог перестать видеться с ней. Он чувствовал себя очень виноватым, но не мог остановиться. Он чувствовал, что проиграет, если оставит Энн, и также проиграет, если оставит меня. Он не желал и не мог примириться с любой из потерь, и именно его нерешительность, а не какая-то неумелость с моей стороны, заставляла его медлить с принятием решения. Этот опыт был для меня откровением. Я действительно в первый раз увидела, что происходит на самом деле. Я знала, что Говард не делал ничего намеренно, чтобы причинить мне боль. Он был просто не способен сделать что-то другое. Я почувствовала себя лучше, когда увидела и поняла это. Дальше я рассказала об этом Говарду. Мы оба почувствовали себя намного лучше. У меня также возникло приятное ощущение от применения техники эмпатии. Это было очень увлекательно. Мое представление ситуации стало более реалистичным, чем раньше. Ключом к гневу Мелиссы был ее страх потерять чувство собственного достоинства. Хотя Говард действительно вел себя нехорошо, именно ее интерпретация происходящего вызвала у нее чувство печали и ярости. Она предположила, что, будучи хорошей женой, она имеет право на хороший брак. Такая логика и вызвала ее эмоциональные проблемы. Предпосылка. Если я хорошая и адекватная жена, мой муж обязан любить меня и быть верным мне. Наблюдение. Мой муж не ведет себя так, как будто любит меня, и он мне не верен. Заключение. Значит, либо я не являюсь хорошей, адекватной женой, либо Говард — плохой, безнравственный человек, потому что он нарушает мое правило. Таким образом, гнев Мелиссы представлял собой слабую попытку спасти ситуацию, потому что в ее системе правил это была единственная альтернатива страданию от потери самооценки. Проблемы с ее решением заключались в том, что а. Она не была абсолютно уверена, что он ей не подходит. Б. Она действительно не хотела разрывать с ним отношения, так как его любила. В. Из-за хронического гнева и досады она чувствовала себя и поступала плохо. И это только больше его отталкивало. Ее предпосылка, что муж будет любить ее, пока она ведет себя хорошо, была сказкой, которую она никогда не думала подвергать сомнению. Метод эмпатии придал ее мышлению очень плодотворное направление, позволив ей отказаться от грандиозности, содержащейся в ее предпосылке. Неправильное поведение мужа было вызвано его искаженными мыслями, а не ее несостоятельностью. Так что это он отвечал за ту неразбериху, в которой оказался, а не она. Это внезапное озарение поразило ее как молния. Когда она увидела мир его глазами, весь гнев исчез. Она стала гораздо меньшим человеком, в том смысле, что больше не считала себя ответственной за действия мужа и окружающих. Но в то же время она почувствовала, как выросла ее самооценка. На следующей сессии я подверг ее новое понимание серьезному испытанию. Я заставил ее встретиться с теми негативными мыслями, которые изначально расстраивали ее, чтобы увидеть, сможет ли она успешно дать им ответ. Дэвид. Говард мог перестать видеться с ней раньше. Он выставил вас дурой. Мелисса. Нет, он не мог остановиться, потому что оказался в ловушке. Он чувствовал настоящую одержимость по отношению к Энн. Дэвид. Но тогда он должен был уйти к ней и расстаться с вами, чтобы прекратить пытки над вами. Это было бы единственным достойным поведением. Мелисса. Он чувствовал, что не может порвать со мной, потому что любил меня и был привязан ко мне и к нашим детям. Дэвид, но так долго держать вас в подвешенном состоянии было несправедливо. Мелисса, он не хотел поступать несправедливо, просто так получилось. Дэвид, так получилось, какой-то прекраснодушный вздор. Для начала он не должен был оказаться в такой ситуации. Мелисса, но он в нее попал. Энн волновала его, а ему было скучно, и именно в это время на него навалились жизненные обстоятельства. В конце концов, однажды он просто не смог больше сопротивляться ее флирту. Он сделал небольшой шаг за черту в момент слабости, а затем их роман быстро закрутился, и стало слишком поздно. Дэвид. Получается, вы хуже, чем он, потому что он имеет право быть неверным. Это делает вас неполноценной. Мелисса. Это не имеет никакого отношения к тому, чтобы быть хуже или лучше. Мне не нужно все время получать то, что я хочу, чтобы чувствовать себя достойной. Дэвид. Но он никогда бы не искал приключений в другом месте, если бы вы были нормальной женой. Вы нежеланны и нелюбимы, вы второсортная, и именно поэтому ваш муж завел роман на стороне. Мелисса. Дело в том, что он в конечном итоге выбрал меня, а не Энн. Но это не делает меня лучше, чем Энн, не так ли? Точно так же и тот факт, что он решил справиться со своими проблемами, убежав от них, не означает, что я нелюбима или менее желанна. Я увидел, что Мелисса отвечала на мои энергичные попытки вывести ее из себя с очевидной невозмутимостью, и это доказало, что она преодолела болезненный период в жизни. Ее гнев сменился радостью и чувством собственного достоинства. Эмпатия была ключом, который высвободил ее из ловушки враждебности, неуверенности в себе и отчаяния. Обобщаем. Мысленная репетиция. Когда вы злитесь, то можете чувствовать, что реагируете слишком быстро. Так что у вас не получается остановиться, оценить ситуацию объективно и применить различные техники, описанные в этой главе. Это одна из характеристик гнева. В отличие от депрессии, которая скорее является устойчивым и хроническим состоянием, гнев, наоборот, имеет более взрывной и эпизодический характер. К тому времени, как вы успеваете осознать, что расстроены, вы, возможно, уже потеряли над собой контроль. Мысленная репетиция — эффективный метод решения этой проблемы, который также позволяет объединить и использовать инструменты, которые вы уже изучили. Он поможет вам научиться нейтрализовать свой гнев заранее, до того, как вы попали в реальную ситуацию. Затем, когда произойдет что-то подобное, вы будете готовы встретиться с этим. Начните с составления иерархии гнева, ситуации, которые чаще всего выводят вас из себя, и проранжируйте их от плюс 1, наименее расстраивающие, до плюс 10, то, что вызывает самую сильную ярость. Выберите такие провокационные ситуации, с которыми вы хотели бы уметь справляться более эффективно, потому что ваш гнев неадаптивен и нежелателен. Например, плюс 1, я сижу в ресторане 15 минут, а официант не приходит. Плюс 2, я звоню другу, а он не берет трубку и не перезванивает. Плюс 3, клиент отменяет встречу в последнюю минуту без объяснения причин. Плюс 4, клиент без предупреждения не приходит на встречу. Плюс 5, кто-то яростно критикует меня. Плюс 6. Группа нахальных подростков толпится передо мной в очереди в кино. Плюс 7. Я читаю в газете о какой-то немотивированной жестокости, например, изнасиловании. Плюс 8. Клиент отказывается оплатить счет за товары, которые я доставил, и уезжает из города, так что я не могу потребовать с него эти деньги. Плюс 9. Местные правонарушители постоянно срывают мой почтовый ящик посреди ночи уже несколько месяцев. Я никак не могу поймать их или остановить. Плюс 10. Я смотрю по телевизору репортаж о том, что кто-то, предположительно группа подростков, ворвался в зоопарк ночью и забросал камнями несколько мелких птиц и животных до смерти, а еще несколько искалечил. Начните с первого пункта в иерархии, который является наименее расстраивающим для вас, и как можно живее представьте, что находитесь внутри этой ситуации. Затем сформулируйте свои горячие мысли и запишите их. В приведенном примере вы можете чувствовать раздражение, потому что говорите себе: «Чертовы официанты ни хрена не умеют. Почему бы этим ленивым ублюдкам не поднять свои задницы и не приступить к работе? Что они, черт возьми, о себе думают? Я что, должен умереть с голоду, прежде чем они принесут мне меню и стакан воды?» Затем вообразите, что вы вышли из себя, отчитываете менеджера и уходите, громко хлопнув дверью ресторана. Теперь запишите, насколько вы расстроены, от 0 до 100%. Затем пройдите тот же ментальный сценарий, но замените мысли на более прохладные и подходящие. И вообразите, что чувствуете себя расслабленным и невозмутимым. Представьте, что вы тактично, настойчиво и эффективно справляетесь с ситуацией. Например, вы можете сказать себе: «Официанты, похоже, не замечают меня. Возможно, они заняты и не обратили внимания, что у меня еще нет меню. Нет смысла кипятиться из-за этого». Затем мысленно подойдите к главному официанту и объясните ситуацию уверенным тоном, следуя данным принципам. Тактично объясните, что уже долго ждете. Если он ответит, что все заняты, обезоружьте его, согласившись с этим. Сделайте комплимент о том, что у них хороший бизнес. Повторите свою просьбу об улучшении обслуживания твердо, но дружелюбно. Наконец, представьте, что он реагирует на вашу просьбу и посылает официанта, который с извинениями предоставляет вам первоклассный VIP-сервис. Вы в хорошем настроении и наслаждаетесь едой. Теперь практикуйте эту версию сценария каждую ночь, пока не освоите ее и не сможете с легкостью представить спокойное и успешное разрешение ситуации. Такая мыслительная репетиция позволит вам настроиться на более уверенную и расслабленную реакцию, когда вы действительно окажетесь в подобной ситуации. У вас может возникнуть одно возражение. Вы можете почувствовать, что представлять положительный результат в данной ситуации в ресторане нереалистично, так как нет никакой гарантии, что сотрудники отреагируют дружелюбно и дадут вам то, что вы хотите. Ответ на это возражение очень прост. Также нет никакой гарантии, что они ответят грубо. Но если вы ожидаете негативной реакции, то повысите вероятность того, что так и произойдет, потому что ваш гнев имеет высокие шансы запустить самосбывающееся пророчество. Напротив, если вы ожидаете и представляете положительные результаты и относитесь к ситуации с оптимизмом, то повышаете вероятность удачного исхода. Разумеется, вы аналогичным образом, используя метод мысленной репетиции, можете подготовиться и к отрицательному результату. Представьте, что вы подходите к официанту, а он задирает нос и разговаривает снисходительно, после чего плохо вас обслуживает. Теперь запишите свои горячие мысли, затем замените их прохладными и разработайте новую стратегию решения проблемы, как делали раньше. Так вы можете продолжить идти по своему списку иерархии гнева, пока не научитесь более мирно и эффективно думать, чувствовать и действовать в большинстве провокационных ситуаций, с которыми сталкиваетесь. Ваш подход к этим ситуациям должен быть гибким, а для разных типов провокаций могут потребоваться различные методы преодоления. В одной ситуации может работать эмпатия, ключом к другой послужит вербальная уверенность, а наилучшим решением в третьей будет изменение ожиданий. Крайне важно не оценивать свой прогресс в программе снижения гнева в стиле «все или ничего», потому что эмоциональное развитие требует времени, особенно когда дело касается гнева. Если вы обычно реагируете на провокацию и испытываете гнев на 99%, а затем обнаруживаете, что расстраиваетесь на 70%, то можете расценивать это как успешную первую попытку. Продолжайте работать над ситуацией, используя метод мысленной репетиции, и посмотрите, сможете ли уменьшить показатель гнева до 50%, а затем и до 30%. В конце концов, вы достигнете его полного исчезновения, или, по крайней мере, снизите его до приемлемого предельного минимума. Помните, что мудрость друзей и окружающих может быть потенциальной золотой жилой, которую можно использовать, когда чувствуешь, что зашел в тупик. Они могут ясно все видеть в той области, где у вас слепое пятно. Спросите у них, как они думают и ведут себя в конкретной ситуации, которая заставляет вас чувствовать себя расстроенным, беспомощным и разъяренным. Что бы они сказали себе? Как бы они поступили? Вы можете научиться у них удивительно многому, если только захотите спросить.